Глава 4. Лето пришло так же неожиданно, как приходит буря с востока. Она, как было заведено, убирала свою комнату, ежедневно меняла постельное белье, чтобы оно всегда было свежим и прохладным, дважды в день принимала теплую ванну, а вечерами брала уроки игры на фортепиано у соседки миссис Бурнедот. Объем работы Логана и Линкольна заметно вырос, и они решили переехать в большее помещение над почтой на углу 6 и Адамс-стрит, с окнами, выходившими на площадь перед правительственным домом. Мэри видела их контору через восточное окно своего номера гостиницы. Авраам совершал турне по делам фирмы, а также участвовал в судебных разбирательствах и подготовке документов в Спрингфилде. А Логан был занят в законодательном собрании. Работа вполне удовлетворяла его. Правда, написание рутинных актов, контрактов и закладных он считал нудным делом. Его злило лишь то, что Логан выплачивал ему только треть поступлений в контору. Это было справедливо 2 года назад, когда мы начали совместную работу, и он вел основную часть дел. Ныне же я несу главную нагрузку. Такое неравное распределение было новостью для Мэри. «Разве ты не можешь сказать об этом Логану?» «Нет, я хочу, чтобы он сам задумался над этим. В следующем году его сын Дэвид получит диплом адвоката, и Логан намерен ввести его в фирму. Тогда нам придется договориться о новом порядке». На следующее утро после завтрака в таверну «Глоб» был доставлен конверт на имя А. Линкольна в верхнем левом углу, которого стояла важная. Она надела батистовое платье в клетку и украшенный лентой капор и направилась в контору Логана Линкольна. Она ни разу не была здесь. Скудность и обветшалость обстановки, небольшой рабочий стол около окна, стол в центре комнаты, полдюжины разрозненных деревянных стульев, софа со спинкой в одном конце и полки вдоль стены, заставленные книгами Блекстона, комментариями Кента, судебной процедурой Читти и некоторыми другими справочниками, поразили ее. Увидев Мэри в проеме двери, Авраам быстро встал из-за длинного рабочего стола, заваленного ворохом бумаг. «Ну, миссис Линкольн, нам приятно, что вы пришли к нам с вашим судебным делом. Надеюсь, не с требованием о разводе с мужем?» «Я принесла тебе только что полученное письмо с отметкой «Важное». Я подумала, возможно, оно нужно тебе». Стефан Логан поднялся из-за единственного в комнате письменного стола. Рядом со своим младшим партнером он казался укороченной тенью Линкольна. Копна рыжих, стоявших дыбом волос, делавшая его более высоким, уже потеряла былую окраску, и у корней пробивалась седина. Он был в хлопчатобумажной рубашке и в мятых холщовых брюках. Авраам показал ему бумаги, принесенные Мэри. Логан поблагодарил ее, взял свою простенькую соломенную шляпу, извинился и вышел. В дальнем конце комнаты, спиной к ней, склонившись над книгой по вопросам права, сидел какой-то мужчина. Он повернул голову, и она узнала Уильяма Герндона, молодого парня, жившего с Авраамом и Джошуа Спидом над лавкой Спида. Того самого, что сказал ей, будто она скользит в вальсе, как змея. Они молча смотрели враждебными глазами друг на друга. Затем Герндон встал, нагнулся вперед, как бы слегка поклонившись, и прошел мимо. Когда он проходил, Мэри подобрала свою юбку. После того, как он исчез, она спросила, что он здесь делает? «Что? Билли читает у нас книги по вопросам права. Герндон учится в вашей конторе? Почему вам пришла в голову мысль принять его?» «Ну, Билли хороший парень», — возразил Авраам мягко. В его голосе звучала отеческая привязанность. «Он ведет днем секретарскую работу и на эти деньги содержит жену и ребенка, а по ночам вот уже 3 года изучает право. когда он попросил меня предоставить ему возможность, но, видимо, есть немало молодых людей, которые хотели бы изучать право в вашей конторе более достойных. Я был менее достойным, когда твой кузен Стюарт дал мне возможность прийти в его контору. У Билли действительно светлая голова. Он много читает и может за 5 минут выдать больше слов и идей, чем любые 5 парней, которых я знаю. Иногда кажется, что он старается поглотить всю печатную продукцию страны. «Не говоря уже о содержимом бутылок», — отрезала она. «Да, иногда Билли перебирает», — успокоил он ее. «Но это лишь потому, что ему не повезло с работой в лавке. Теперь же, когда он учится у нас, он не пьет. Не удивлюсь, если он примкнул к обществу трезвенников». Мэри успокоилась, почувствовав искренность в его голосе. «Извиняюсь, конечно, твое дело решать, кому учиться в твоей конторе». 1 августа у Мэри родился сын. Она устала после схваток и уже засыпала, когда Авраам сказал акушерке: «Ну и здоровый же прыщ этот парень. Вы уверены, что он не унаследовал одну из моих длинных ног и одну короткую ногу Мэри?» Она провалилась в сон, дивясь, почему Авраам назвал сына прыщом, и думая, что шутка по поводу ног явно неудачная, но чего можно ожидать от мужчины, держащего своего первенца на руках и от волнения обливающегося потом. Элизабет и Фрэнсис ухаживали за ней, когда имели возможность оторваться от собственных детей. Миссис Бледсоу приходила помочь Мэри выкупаться самой и вымыть ребенка. Элиза Фрэнсис заходила ежедневно в полдень, гордая тем, что это 13-й ребенок, родившийся в браке, к которому она имела отношение. Друзья Мэри забросали ее подарками. Комната была полна цветов, сладостей, фруктов, журналов, детской одежды. Из Парижа была доставлена пачка книг, заранее заказанных Бетси. Когда мальчику исполнилось 3 дня, Мэри спросила: «Не хочешь ли назвать твоего первого сына Томасом по имени твоего отца?» «Нет. Тогда назовем его Робертом в честь моего отца». «Послушай, Мэри, я обещал Спиду назвать моего первого сына Джошуа в его честь». «Джошуа? Тоже мне. Пусть Спид командует своими собственными сыновьями. А сейчас иди возьми господина Роберта и принеси его сюда. Ему время обедать». Она сидела в кресле между 2 окнами, чтобы было легче дышать, когда вверху зазвонил колокол, оповещая о прибытии дилижанса из Альтона. Затем послышались шаги в ее пристройке, она поднялась, в дверях стоял ее отец, более седой, чем она помнила, белый воротничок подпирал его подбородок, на лице расплылась улыбка, и она оказалась в его объятиях. «Почему ты не написал мне, что приедешь? Вместо этого я использовал время для сборов. Поймал первый же дилижанс, уезжающий во Франкфурт». Его голос все еще был хрипловатым, но он казался ей самой прекрасной музыкой после 4 лет разлуки. «Могу видеть мальчика. На кого он больше похож, на Тоддов или Линкольнов?» «Сейчас он, пожалуй, больше склоняется к тому, чтобы поесть. Мы его назвали в твою честь», — она подняла ребенка из коляски. «Вырастив 14, думаю, ты знаешь, как держать его». Прошло немало времени, прежде чем Роберт Тодд положил ребенка в коляску и проявил интерес к своим другим 3 дочерям и мистеру Линкольну. «Надеюсь, что он тебе понравится, хотя я выбрала твою противоположность. Странно, не так ли?» «Если вспомнить молодых людей Блюгресса, которым ты отказала, он должен быть чем-то особым. Если под особым ты понимаешь уникальное, то он именно такой». Ее смех был несколько неуверенным после сцены с Энн. в своем особом роде, как гласит латинская поговорка. Именно в этот момент Авраам вошел в комнату с пиджаком на руках, в запыленных ботинках, мятых брюках и пропотевшей рубашке, с косматыми волосами. «Держись, да грядет муж!» — пробормотала она в то время, как двое мужчин уставились друг на друга с оцепенением и неверием. «Отец, этот чертяка, игрок в мяч, есть твой новый зять. Ну, не думаешь ли ты, что ему следовало бы быть более разумным и не проводить часы, отбивая от стенки мяч в такую жару?» Авраам извлек из кармана пиджака мяч, сделанный из обрывков старых чулок и обшитый оленьей кожей. Уныло посмотрел на Роберта Тодда и сказал: «Меня не донимала бы так жара, если бы я мог иногда выигрывать. К настоящему моменту я просадил столько десятипенсовиков, что их хватило бы на колледж маленькому Роберту. Видимо, я не создан быть атлетом». Она поддразнила его: «Мне кажется, я слышала, что ты хвастался, что прогнал хулиганов из рощицы Клари. Как ты объяснишь, что стал чемпионом среди борцов?» Авраам ухмыльнулся. «Это наводит меня на мысль о парне, которому везло больше всех в округе при поимке степных куропаток. Ружье у нас было старое ржавое, и ходил он на охоту без натасканной собаки, и всегда умудрялся приносить столько куропаток, сколько мог донести. Как тебе удается, Джек?» — спросил друг, нередко приходивший домой с пустыми руками. «Каждый раз поймать уйму птиц». В ответ Джек прошептал на ухо спросившему: «Нужно спрятаться в углу около забора и шуршать, словно репа. Это приманивает куропаток». Мужчины рассмеялись добродушно и пожали друг другу руки. Мэри была счастлива тем, что побудила мужа рассказать историю, оказавшуюся к месту и к тому же веселую. На следующий вечер Джон Тодд устроил семейный обед в честь брата. Это был первый выход Мэри в свет после родов. Ее взволновала возможность надеть тугой лиф и вновь показать свою пропорциональную фигуру. Желая выглядеть как можно лучше, она надела праздничное платье с несколькими накрахмаленными пышными нижними юбками и вплела в волосы жемчуг. Глаза ее сверкали, а щеки раскраснелись. Авраам был готов отнести ее на руках вниз по лестнице, но она лишь оперлась на его руку. Она и Роберт Тодд оказались в центре внимания. Ее отец не видел своего брата и кузенов около 15 лет. Все были счастливы. Но вдруг Энн, воспользовавшись минутной паузой, съязвила: «Разве не замечательно, что у Мэри ребенок? В противном случае отец никогда не увидел бы Спрингфилда». Наступила тягостная тишина. Никому не хотелось связывать слова Энн с намеком. Элизабет и Фрэнсис также рожали, а Роберт Тодд не приезжал ради своих внуков от этих дочерей. Но ее торжество было кратковременным. Роберт Тодд вытащил из кармана 3 документа и вручил их 3 замужним дочерям. Когда Мэри рассмотрела полученный ею документ, то поняла, что она стала владельцем 80 акров лесного участка всего в 3 милях к юго-западу от Спрингфилда. Каждый из участков, подаренных сестрам, стоил около $1000. На следующий вечер после ужина в Глобе Мэри тихо сидела, слушая беседу мужа и отца о предстоящих президентских выборах, а также о том, вступят ли Соединенные Штаты в войну с Мексикой из-за Техаса или с Англией из-за Орегона. Затем она заметила, что на лице отца появились 2 пятна, когда он, заикаясь, никак не мог найти подходящее начало для того, чтобы высказать задуманное им. «Я не сделал тебе свадебного подарка, как Элизабет и Фрэнсис. Авраам, вас не огорчит, если я стану посылать Мэри ежемесячно чек, скажем, на $10, для покупки красивых глупых вещей, доставляющих удовольствие молодым женщинам. Он ускорил речь, чтобы Авраам не успел остановить его. «Боюсь, я испортил ее красивыми платьями, безделушками, тратой денег, потому что она любила меня». Мэри следила за тем, как мрачнеет лицо мужа, его губы недовольно оттопырились. Она не сказала ничего отцу о долгах Авраама или об их материальном положении, и поэтому считала себя виноватой. Авраам прочитал это в ее взгляде, мышцы его лица расслабились, и он улыбнулся двум Тоддам, сидевшим по другую сторону стола.